Глава 14. Сейгун кивнул, принимая мою сторону, но не согласный с моим видением. Иногда даже я не понимала, кто кого воспитывает. Наверное, мы оба учились друг у друга. Я помчалась к загонам, издали слыша радостные завывания волка-псов. В воротах меня снесла моя семерка, от восторга повалив на землю и облизывая слюнявыми языками. Зачем я только мылась? «Хочу вас попросить пойти со мной, чтобы кое с кем разобраться». Сумеречные существа внимательно слушали, преданно ловя каждое мое слово. «И вам надо подвести на себя моих друзей». Седьмой согласно рыкнул и уткнулся носом мне в бедро, виляя коротким хвостом. «Отлично, тогда ждите здесь. Я скоро позову вас». Я вернулась ко входу в общежитие, где уже находились Дал и Тир. «Вот черт», — пробормотала я, увидев Милвина и Нета, идущих к нам. Эльфы тоже их заметили, и Тир, не размыкая губ, прошептал: «Спокойно, я нас отмажу». «Добрых лун, вы где пропадали?» — кинулись с расспросами парни. «Мы выполняем поручение ректора. Очень важное, поэтому тссс». Заговорщицки понизив голос, поделился страшной тайной Тирен. Парни посерьезнели и спросили: «Нас возьмете?» «Нет, хотели бы, но сами понимаете. Тогда увидимся завтра на занятиях, да?» «Да», — дружно соврали мы и двинулись в сторону загонов. «Фух», — засмеялась я облегченно. «Не спалились. И да, мы едем на волколаках», — огорошила я эльфов. «Чего?» — зашипел не хуже степной гадюки Светлый. «Ты хочешь, чтобы я от страха умер, пока буду ехать на этой твари?» «Дал, успокойся. Ты ведь видел, что моя семерка не опасна, и они такие же существа, как и хиросы, например». «Ну да, что хиросы, что волколаки. Пригрела под боком самые опасные виды энды и утверждает, что переживать не стоит», — патетично воскликнул Делеон, понимая, что все равно придется ехать. «Будешь мне должна бутылку смерти». «Стресс снимать?» — хихикнула я и кивнула. «Договорились». Остальные примкнули к нам, и, разделившись по два, прогулочным шагом, чтобы не привлекать внимания, мы двинулись к загонам. Нас как раз семеро. Азраэль тоже вызвался ехать. Как-то подозрительно он примкнул к нашей компании. Нужно проследить за ним. Или у меня паранойя? «Я присмотрю потомок, не волнуйся», — бессовестно прочитав мои мысли, ответил Сейгун. «Ты к Грее когда собираешься?» — протянула я, не скрывая своего любопытства. Мне так хотелось, чтобы у их истории был счастливый финал. Сейгун достоин любви, как и Дриада. «Вызвали Млоки и пойду», — ответил король людей. «Хотя я рискую получить по шее от обманутой женщины, но упускать шанс я больше не стану». «Ты издеваешься над нами». Тем временем выл Тирен за загонами, не зная, с какой стороны подойти к волкопсу. Второй, чувствуя неуверенность и страх эльфа, наблюдал за ним, поворачиваясь вслед за темным. Выглядело смешно, как они кружили друг напротив друга. Было видно, что волколаку нравилась такая забава. «Сати, ты уверена, что он позволит мне сесть на него?» — опасливо уточнил Азраэль. Я хмыкнула и попросила: «Ну все, хватит дурачиться, позвольте им сесть». Волколаки тут же дисциплинированно замерли, и ездоки взобрались на них. Ко мне подбежал седьмой, преданно облизав руку. Я перекинула ногу через туловище и умастилась, обхватив мощную шею. «Большая просьба не тянуть их за шерсть, они этого не любят», — а волкопсам крикнула: «Вперед!» Сейгун передал мысленно картинку бухты снов из своих воспоминаний. Волколаки неслись, словно арбалетные стрелы. Ветер бил в лицо, вызывая слезы, поэтому я прижалась к шее седьмого и почти легла на нее. Наша семерка бежала клином, мой задавал темп и направление всем остальным. Такая гонка радовала существ. Я чувствовала их удовольствие от свободы и нетерпение перед дракой. Темное покрывало сумерек неторопливо опускалось на эсталон, когда мы наконец-то достигли бухты снов. Я дала сигнал остановиться так, чтобы мы не попали в обзор двух кораблей, которые покачивались на разыгравшихся волнах. Судна были окружены выступающими рифами, словно кольями, острыми и опасными. Не представляю, как турмалины смогли маневрировать между ними. Но их мастерство впечатляло. «Как вы помните, я иду одна», — проговорила я, наблюдая за суднами. С корабля турмалинов спустили шлюпку, в которой сидело двое под личиной все тех же скелетов. «Мы это помним. У меня другой вопрос. Как нам незаметно увязаться за тобой? Думаю, что они плывут, чтобы забрать тебя на судно», — рассуждал темный. «Заклинание невидимости», — предложил Сейгун. Он обернулся и увидел полнейшее недоумение на наших лицах. «Вы что, совсем ничего теперь в Академии не учите?» Я читал в старых свитках, что многие заклинания оказались утеряны, когда в Академии вспыхнул пожар. Между прочим, пишут, что это мог быть всплеск силы Феникса», — ответил Тир. «Слушайте мой план», — мгновенно сориентировалась я. «Лодка подплывет, я сяду к ним и оглушу, а вы под заклинанием залезете в нее же». «Но мы все не уместимся, да и волколаки как», — возразил до этого молчавший Шерахсин. «За них не переживай, они поплывут за лодкой. Тигун, сможешь и на волка-псов наложить заклинание?» Трепля седьмого за ухо, спросила я. Наставник ответил, что да. Кивнув своей бандитской шайке, я поспешила спуститься со склона к берегу, куда уже подплывала лодка. Положив ладонь на рукоять катаны, я встала так, чтобы меня увидели. И хотя Сейгуна не было рядом, этот жест привычно придавал мне уверенности в том, что мы сможем накостылять пиратам. Я не показывала своих эмоций, но больше всего боялась не боя. Страшилась снова увидеть, что кто-то из близких может погибнуть. Жутко почувствовать разбитое на миллиарды осколков сердце. После того, как Локи разорвали на моих глазах, я не могла допустить, чтобы кто-то из друзей пострадал. Сейчас же именно я вела их прямиком к опасности, понимая, что если что-то случится на корабле, это будет полностью моя вина. Паническая тревога делала меня уязвимой, но избавиться от нее я была не в силах. Причалившая лодка с глухим хлюпом въехала в рыжий песок, и двое турмалинов, лениво рассматривая меня, приблизились. «Сатия, я полагаю», — уточнил пронзительным голосом один из мужчин. Даже личина скелета выглядела жутко. Массивные кости, высокий, выше меня и своего подельника. «Да, с Хиросом все в порядке». Второй презрительно сплюнул на песок и ответил. «Твой питомец достал всех. Воет, как безумный волколак. У меня мигрень вторые сутки от его концертов. Даже корабельный ром не помогает». «Двигай в шлюпку. Главный хочет тебя видеть», — поторопил первый. «Или просто хочет», — глумливо заржал второй. Я притворилась испуганной и послушно зашагала к лодке. Проходя мимо мужчин, я неожиданно для них присела, подставив подножку первому, и, поднимаясь, двинула кулаком в висок второму. Упавший громила пытался встать, но я ударила ногой со всей силы в его колено. Послышался хруст, и он охнул, задохнувшись от боли. Сломано, да так, что на одной ноге мужик просто не сможет идти. Я не убила их, хотя уверена, что они этого заслуживают. Но отнятых жизней на моем счету и так слишком много. Впору брать косу у смертушки. «Красиво ты их», — восхитился наставник. Я не видела друзей, но следы на песке указывали на то, что они здесь. Лодка оказалась вместительной, и, оттолкнувшись, мы поплыли к суднам. «Дал, не пихайся, ты отдавил мне ногу», — зло бухтел Тир. «Места мало», — оправдывался Светлый. «Закройте рты», — громыхнул Шерахсин, не выдержав, и эльфы тут же замолкли. Арония тихо засмеялась. «Ребят, все поместились?» — спросила я, и все утвердительно угукнули, а демоница мысленно прокомментировала. «Никому не говори, но я уселась к дракону на колени». «Я могила», — заверила я. Лодка, управляемая магически, подвезла нас к кораблю турмалинов, с которого, важно, заложив руки за спину, на меня взирал их главарь. Лис Вир не скрывался за артефактом. И даже издалека его глаза пылали желтыми солнцами. Я поежилась. «Сати, не бойся», — тихо прошептал Израиль мне на ухо, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Мы в обиду тебя не дадим». «Поднимайся», — раздалось ракочуще сверху. Я ухватилась за лестницу, переброшенную за борт, и полезла. «Сати», — сразу окликнулся Игун. «Мы не можем даже прикоснуться к лестнице, словно она зачарована». «Что?» Я перевела взгляд на главаря, а он все понял, развел руки и нагло улыбнулся, показывая крупные белоснежные зубы. «А как ты хотела? Я же написал, приходи одна». «Девочка, не выдавай волнения. Оборотни такие сильные, как он, это чувствуют. Мы снимем заклинание с лестницы или найдем другой способ попасть на борт. Просто потяни время». «Хорошо», — ответила я. Мне галантно подали руку и, когда я ступила на палубу, так и не выпустили мою кисть из своей. «Где Хирос?» — стараясь сохранять спокойствие, спросила я. «Нет, так не пойдет. Сначала мы договоримся. Если ты примешь мои условия, тебе приведут Хироса и маленького полукровку. И чего же ты хочешь?» Я резко выдернула руку из его хватки. Все мои чувства кричали, что нужно быть настороже. Лисвир лукаво скривил губы, по-звериному повел носом и ответил: «Хочу тебя на моем корабле. На месяц». «Что?» «Извини, кажется, я не поняла. «Нет, ты поняла. Мои условия. Ты добровольно остаешься здесь со мной на месяц в качестве моей гости. Только я услышу согласие, Хирос тут же будет свободен». «Издеваешься?» – рассмеялась я. «Я перебила половину твоей команды. Почему не убить меня? Зачем я тебе?» Мое недоумение позабавило капитана. «Ты мне понравилась». Так просто и прямолинейно признался оборотень. «А мне редко кто нравится. И пахнешь ты так, что хочется тебя съесть». Он вмиг оказался слишком близко и с наслаждением потянул локон моих волос к своему носу. Я воспользовалась тем, что Лисвир расслабился, и отступила на шаг, чтобы вытащить катану и молниеносно приставить к его горлу. Но мне не удалось, потому что скорость реакции оборотня была намного быстрее моей. Мужчина выбил катану, и та упала на доски палубы. Лисвир покачал головой, укоряя за попытку, а я лихорадочно соображала, как его скрутить. Не обратилась к радужной магии внутри себя, молясь, чтобы на корабле она действовала. Сделав пас рукой, как учил Азраэль на тренировках, я послала в него заклинание. Оборотня, не ожидавшего магического боя, закрутила и отшвырнула к мачте, головой приложив об нее же. На шум сбежались турмалины, очевидно наблюдавшие со стороны за нашим разговором и страхующие в случае чего. Я подхватила катану с пола, приготовившись к драке. Скелеты переглядывались и медлили, не зная, как поступить. Возможно, приказы убивать меня им не давали. Используя это же заклинание, я швырнула его в ближайших ко мне скелетов, которые отлетели в разные стороны, сшибая остальных. И когда на меня снова кинулись турмалины, я увидела, как из-за кормы появилась моя подмога, уже сбросившая заклинание невидимости. Азраэль, Шарахсин и Сейгун взяли на себя противников, которые оказались рядом. Эльфы и демоница разобрали остальных. Тем временем из трюма нахлынула толпа скелетов. А не много ли их для одного корабля? Гостиница у них здесь, что ли? В этот момент, с утробным рычанием, на борт запрыгнули волколаки. Не знаю, как они взобрались, но рада, что сумели. Моя преданная стая во главе с седьмым расчистила путь к трюму, и я бросилась туда в надежде найти Локи. Трюм корабля турмалинов отличался от парящей тем, что здесь ужасно воняло гнилью, словно кто-то давно разлагался. Грязных кают было несколько, и они пустовали. «Где же Локи?» «Локи!» — звала я, волнуясь за свою тень. «Может, главарь обманул меня, и Хироса у них нет?» На палубу я вернулась злая, как тысяча волколаков. «Где, твою мать, мой Хирос?» — выпалила я в лицо оборотню, прижимая острие катаны к его горлу. Вокруг шел бой, а Лисвир гордо стоял, не предпринимая попыток сразиться со мной. На меня налетели двое под личиной скелетов, жаля тонкими рапирами. Я не успела отбить первые их удары, мне прокололи бедро и оцарапали живот. «Разойдись!» — звучно крикнул Шарахсин и, обернувшись ящером, взлетел над кораблем. Мы бросили своих противников и перебежали на другую часть кормы. А золотистый дракон, хлопая кожистыми огромными крыльями, выдохнул пламя, заживо сжигая турмалинов. Зачарованное судно не загорелось, а от пиратов остался лишь пепел. Я ужаснулась. Вот почему драконов опасаются все расы. Горстка оставшихся в живых бросила оружие на доски палубы и подняла руки вверх, признавая поражение. Лишь главарь стоял, засунув руки в карманы штанов. Я подбежала с катаной наперевес и угрожающе прорычала. «Говори, где Локи?» Лисвир молчал и скалил белоснежные клыки, вызывая желание их выбить. Мачо недоделанный. На месяц он, видите ли, пригласить хотел, а у самого корабль как помойка. «Ну?» – поторопила я. «Он на парящий. Закрыт в каюте, как и остальная команда поганого суденышка», – прохрипел он. «Это твоя рухлядь поганая», – засмеялась я. «Парящая не чета твоей плавучей помойки». Лисвир сверкнул глазами и снисходительно усмехнулся. «Ну что ты, Сатти?» – упрекнул он, растягивая мое имя, словно пробуя на вкус. «Разве я смог бы пригласить девушку в смердящий трюм? Мы ведь мастера маскировки. Все, что ты видишь, даже запах, обман». Я психанула и ударила его наотмашь рукоятью катаны, разбив нижнюю губу. «Не играй со мной!» — гневно прошипела я. «Выкладывай, для чего я тебе на самом деле!» Оборотень ощерился в изумленной улыбке, с восхищением рассматривая мое злое лицо. «Умная? Да ты просто находка, Сатия! Говори уже!» «Ты нужна для того, чтобы помочь мне вернуть кое-что». «Украсть?» «Нет, вернуть!» — с нажимом повторил он. «Это моя вещь, и только ты можешь это сделать». Стало любопытно, но в ответ я лишь бросила «неинтересно». Я отвернулась, собираясь на парящую, но услышала ментальный крик. «Сати, Сати, я здесь!» С нижних кают, стоящего рядом корабля, на палубу вылетела пятнистая тень, оглашая всю бухту радостным рыком. «Локи!» — закричала я в ответ, не веря своим глазам. «Это он, живой и невредимый!» Меня переполнило облегчение, пока я махала ему рукой. Эльфы, демонстрируя чудеса эквилибристики, легко перелетели с одного корабля на другой с помощью канатов, привязанных к мачте. А Локи просто разбежался и перемахнул расстояние в 30 метров одним прыжком. Затормозил когтями и налетел на меня, обнимая всеми лапами сразу. «Сати, Сати, я так рад!» — повторял он мурлыча. Я, сидя на палубных досках, зарылась лицом в густую плюшевую шерсть и плакала так, что могла потопить целый корабль. «Локи, я... прости, что не уберегла. Мне так жаль, малыш!» — шептала я мысленно. «Не плачь. Это я должен защищать тебя. Слава богам, что ты в порядке. Абадон говорил, что не чувствовал тебя на Энде. Знаешь, как я испугался, что больше никогда тебя не увижу». «Вы разговаривали с ним?» — удивилась я. Кот не успел ответить, как к нам подошел Сейгун. «Девочка, оборотень со мной и говорить отказывается. Может, все-таки узнаешь у него, что он хотел украсть?» Присел на корточки Сейгун, протягивая руку, чтобы погладить Хироса. «Прекрати слезы лить, потоп устроишь». «Ты? Ты жив?» — ошарашенно спросил Локи. «Как и ты, малыш. А вообще, это долгая история. Сати тебе расскажет, но не здесь и не сейчас». И повернулся, обращаясь ко мне. «Радоваться надо, а не плакать», — проворчал наставник, а у самого блестели глаза. «Я от радости». Шмыгнув носом, прохрипела я. «Малыш, с тобой был кто-то еще? Эльф?» «Да, я тебе все расскажу и познакомлю вас. Давай разберемся с оборотнем для начала». «Слезы», — протянул Лисвир вопросительно. «Я уж было подумал, что у тебя нет сердца. Хорошо, что я ошибался». «Слушай меня!» — рыкнула я не хуже волколаков, которые, кстати, очень хотели подбежать к Локи, но остались сторожить живых пленных турмалинов. «Мне неинтересно с тобой болтать, поэтому спрошу только раз, что и у кого ты хотел украсть?» «Вернуть!» — уже взбешенно зарычал оборотень в ответ. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне, девчонка. Со мной, королем турмалинов». «Так, похоже, что я все-таки сумела вывести его из себя». «Отличненько. Говори, вдруг я заинтересуюсь». Повторила я уже более нейтральным тоном. «Кольцо моей расы, в котором заключена мощь двух лун». «Лунный камень, что ли?» Спросила я, и наставник кивнул, понимая, что я провела аналогию с земным ископаемым. «Можно и так сказать», — согласился оборотень. «Я внебрачный сын правителя нашей расы. Кольцо когда-то украли у моего предка. Лучше сама посмотри». Он схватил меня за руку, и я перенеслась в его воспоминания. Светловолосая девушка сидела на лавочке в парке университетского двора и увлеченно читала книгу перед сном. Ее локоны блестели при свете двух лун. Я будто смотрела на нее глазами юноши, который затаился на дереве за забором, наблюдая за ней, и чувствовала его эмоции. Впервые он встретил золотоволосую на рыночной площади. Влюбился в ту же секунду, как увидел ее. Девушка прогуливалась с подругами, с которыми полгода назад приехала поступать в Академию Трех Миров. Каждый вечер юноша приходил посмотреть на нее, но боялся заговорить, ведь девушка была дочерью посла из соседнего мира, а он всего лишь уличный воришка-оборотень. Ранее с ним ничего подобного не случалось. И вот судьба предоставила им встречу. Они столкнулись в книжной лавке, когда парнишка, убегая от городской стражи, сбил ее со всего лету. В качестве извинения он стащил пару книг и принес ей этим же вечером в академию. Так уличный воришка и дочь посла влюбились друг в друга. Спустя 3 месяца, накануне турнира первокурсников, в котором золотоволосая принимала участие, пара мило беседовала в парке под звездами. Девушка попросила сохранить огромный кулон с камнем, название которого он запомнил навсегда. Камень был яркого черного цвета. На Энди такого не сыскать. На того, кто носил кулон на шее, не действовала магия, поэтому девушка попросила возлюбленного на время турнира забрать кулон себе. Он пожелал ей удачи, поцеловал и перепрыгнул забор. Больше им не суждено было встретиться. Следующей ночью 3 членов команды Академии Трех Миров погибли в турнире, в том числе и дочь посла. Как он ни пытался, ему не удалось попасть в посольство, чтобы проститься. Через время парень, убитый горем, покинул Эсталон. Слишком многое ему напоминало Академию и тот парк, где любимая читала перед сном украденные им книги. Озлобившись, он примкнул к морским разбойникам, грабившим торговые суда, а со временем устроил бунт и стал капитаном. В одном из портов капитан зашел в мастерскую к гномам и попросил сделать кольцо, взяв камень из того самого кулона. Получилось украшение, подарившее ему множество побед и славу. Кольцо, начавшее новую пиратскую династию. Это был отец моего отца, первый Турмалин. Какое-то время ему не везло в рейдах, поэтому он преподнес свой талисман в дар богине, и она приняла его. Много лет никто не вспоминал о кольце, но мои информаторы донесли, что богиня теперь уязвима и постоянно находится на Энде. Значит, я могу попытаться вернуть нашу реликвию. Зачем? Может, она его давно выкинула? Пожалуй, я плечами не понимая. Может, и выкинула, согласился Турмалин. Но это кольцо. Единственный шанс на расположение моего отца ко мне. Если я преподнесу его как дар, он наконец-то признает меня. «Такой взрослый и такой глупый», — прокомментировала Рони, молчавшая до сих пор. «Любовь родителей, безусловно. Они либо любят тебя, либо нет. Никакие дары и потерянные ценности не смогут вернуть то, чего нет. Уж прости». «Я помогу тебе, если получится», — перебила я подругу, обратившись к Лисвиру. «Но не по доброте душевной».